Роджер же смотрел на меня, как смотрит ученый на нового открытого им микроба. Интересно, почему? Но мне было некогда размышлять об этом, хотелось подобрать адекватные слова для своего последующего рассказа. Первый человек, на которого я там наткнулась, был английский драгун в полном обмундировании, продолжала я. Уже это натолкнуло на меня на мысль, что со мной что-то не так. Лицо Роджера вдруг озарила улыбка. Брианна продолжала смотреть мрачно и испуганно. «Что ж, это вполне могло случиться», — заметил он. «И трудность заключалась в том, что я никак не могла вернуться», — говорила я, решив обращаться теперь только к Роджеру. Тот, по крайней мере, был расположен слушать, вне зависимости от того, верит он мне или нет. Дело в том, что даже в те времена люди не гуляли в таком месте без сопровождения, а если и гуляли, то уж точно не носили ситцевых платьев и оксфордских туфелек типа мокасин, объяснила я. Каждый, кого я встречала на своем пути, в том числе и драгун, взирали на меня с изумлением, не в силах сообразить, что не так. Да, и можно ли было в этом их винить? И объяснить им все лучше, чем сейчас я не могла. Да и дома для сумасшедших были в ту пору намного менее приятным местом, чем теперь. Это вам не фунт изюма, попыталась пошутить я. Но шутка не имела успеха, Брианна лишь скривилась и выглядела еще более встревоженной. Итак, этот драгун... Продолжила я и слегка содрогнулась при воспоминании о Джонатане Уэлвертоне Рэндалле, капитане Его Величества Драгунского полка. Сперва мне показалось, что он не более чем галлюцинация, потому что этот человек был страшно похож на Фрэнка. При первом взгляде на него я даже подумала, что это он и есть. Я взглянула на стол, где лежала одна из книг Фрэнка с фотографией на обложке. Темноволосый, с красивым худощавым лицом мужчина. «Да, интересное совпадение», — заметил Роджер, не сводя с меня внимательных, настороженных глаз. «И да, и нет», — ответила я, с трудом отводя взгляд от книги. «Знаете, он оказался предком Фрэнка. Все мужчины из его рода обладают большим сходством, по крайней мере физическим», — добавила я, размышляя о не менее поразительных нефизических различиях. «А как он выглядел?» Похоже, Брианна начала выходить из ступора. «Как мерзкий, грязный развратник», — ответила я. Две пары глаз расширились. Молодые люди с ужасом переглянулись. «Тут нечему удивляться», — заметила я. «Вы что же думаете, в XVIII веке не было разврата? О, ничто не ново под луной». Просто в те времена он был еще хуже, хотя бы в том смысле, что всем было плевать, лишь бы внешне все выглядело пристойно. А черный Джек Рэндалл был солдатом, командовал гарнизоном в Шотландии. Задача его была держать под контролем местные кланы, и его огромные полномочия были санкционированы официально. Я отпила из бокала виски, чтобы немного приободриться. «Ему нравилось издеваться над людьми», — добавила я. «Очень нравилось». «Он и над вами издевался?» — осторожно спросил Роджер, выдержав приличную паузу. Бри, похоже, снова ушла в себя. Кожа на скулах туго натянулась. «Да нет, не совсем. Вернее, не слишком», — покачала я головой, чувствуя, как в животе у меня словно что-то перевернулось. Именно в живот ударил меня однажды Джек Рэндалл. Воспоминание об этом походило на боль в давно затянувшейся ране. У него были довольно противоречивые вкусы, но хотел он только Джейми. Ни при каких обстоятельствах не употребила бы я слово «любил». Горло сдавило, и я проглотила последние капли виски. Роджер поднял графинчик, вопросительно взглянул на меня, и я кивнула и протянула бокал. «Джейми? Это Джейм Фрейзер? И он был моим мужем», — ответила я. Бриана стрясла головой, точно лошадь, отгоняющая мух. «Но ведь у тебя был муж!» — воскликнула она. «Ты не могла! Даже если просто... Я имею в виду, ты просто не могла!» «Пришлось!» — коротко ответила я. «В конечном счете я поступила так непредумышленно». «Но, мама, как же можно выходить замуж за первого встречного?» Бриана окончательно утратила манеры заботливой сиделки у постели душевно больной. «Что ж, может, это и к лучшему. Пусть даже альтернативой будет гнев». «Ну, нельзя сказать, что за первого встречного», — ответила я. «Просто у меня не было выбора. Иначе я попала бы в лапы Джеку Рэндаллу. Джейми женился на мне, чтобы защитить от него, что было очень благородно с его стороны», — закончила я, глядя на Бри поверх бокала. «Он вовсе не был обязан делать это, однако сделал». Вспомнилась наша первая брачная ночь. Он оказался девственником. При прикосновении ко мне руки его дрожали. Я тоже боялась, но по иным причинам. Тогда, на рассвете, он держал меня в объятиях, прижимаясь обнаженной грудью к моей спине. Я чувствовала крепкие, теплые бедра, касающиеся моих ног. И он бормотал мне в облако волос: «Не бойся, теперь нас двое». «Дело в том, — я снова обратилась к Роджеру, — что я никак не могла вернуться. Мне пришлось бежать от капитана Рэндалла, когда шотландцы нашли меня. Это была группа погонщиков скота. Джейми оказался с ними. Все они были родственниками его матери, Маккензи из Леоха. Они не знали, что со мной делать, и взяли с собой как пленницу. И я снова не могла бежать». Я вспомнила свои бесплодные попытки бежать из замка Леох. И тот день, когда я сказала Джейми правду, в которую он поверил не больше, чем Фрэнк, но, по крайней мере, вел себя так, будто поверил. И он отвез меня обратно, к тем камням. «Возможно, он считал меня ведьмой», — говорила я с закрытыми глазами, улыбаясь этой мысли. «А теперь считают сумасшедшей, а тогда ведьмой. Таковы нравы и влияние культуры», — добавила я и открыла глаза. «Теперь это называют физиологией, а тогда магией. Разница не столь уж велика». Роджер кивнул немного растерянно. «Меня судили за колдовство», — продолжала я, — «в деревне Крэнсмуэр, неподалеку от замка. Джейми спас меня, и тогда я все ему рассказала. И он отвез меня к камням и велел возвращаться назад, к Фрэнку». Я замолкла, потом глубоко вздохнула, вспомнила октябрьский день, когда судьба моя снова оказалась в моих руках, и мне предстояло делать выбор. «Возвращайся», — сказал он тогда, — «здесь тебя ничего не ждет, кроме опасности». «Неужели ничего?» — спросила я, будучи слишком благородным по натуре, чтобы говорить на эту тему, он тем не менее ответил. И я сделала свой выбор. «Было слишком поздно», — сказала я, разглядывая свои руки, лежащие на коленях. Небо потемнело, собирался дождь, но два моих обручальных кольца, золотое и серебряное, все еще отливали блеском на пальцах. Выходя за Джейми, я не сняла с левой руки золотого кольца Фрэнка, а серебряное, подаренное Джейми, носила на четвертом пальце правой в течение вот уже 20 с лишним лет. «Я любила Фрэнка», — тихо произнесла я, не поднимая на Бри глаз, «очень любила. Но к тому времени сердце мое уже целиком принадлежало Джейми. Сердце и каждая клеточка тела. Я не могла его бросить, просто не могла». Ища поддержки, я подняла глаза на Бри. Она смотрела на меня с каменным выражением лица. Я снова опустила глаза на руки и продолжила. «Он отвез меня к себе домой, в Ларибрух. Так называлось это очень красивое место. Я прикрыла глаза, чтобы не видеть больше этого выражения на лице Брианы, всеми силами вызывая в памяти образ Брохтуараха, тогдашнего Ларри Броха. Прелестная шотландская ферма, лесами и ручьями. Тут был даже клочок плодородной земли. Явление для этих краев редкое. Очаровательный тихий уголок, надежно защищенный высокими холмами, горными перевалами от бурь и невзгод, сотрясавших Шотландию. Но даже Ларри Брох мог служить лишь временным убежищем. Джейми был объявлен вне закона, объяснила я, и перед глазами предстали шрамы, следы порки, которые англичане оставили на его спине, целая сеть тоненьких белых линий, покрывавшая широкие плечи, точно паутина. За его голову было обещано вознаграждение. Выдал его англичанам один из арендаторов. Те схватили его и отвезли в тюрьму в Уэнтуорте, чтобы там повесить. Роджер громко присвистнул. «Жуткое место», — заметил он. «Вы там были? Стены должно быть футов 10 толщиной». Я открыла глаза. «Да, так оно и есть. Я была в этих стенах. Но даже самые толстые стены имеют двери». В груди я вновь ощутила холодноватый огонек, смесь храбрости и отчаяния. Именно эти чувства завели меня тогда в Энтуорскую тюрьму в поисках моего возлюбленного. «Если я тогда могла сделать это для тебя», — мысленно обратилась я к Джейми, — «то смогу и сейчас. Только помоги мне хоть немного, чертов шотландец, помоги!» Я вытащила его оттуда, — сказала я и глубоко вздохнула, вернее, то, что от него осталось. Джек Рэндалл командовал гарнизоном в Энтуорте. Мне страшно, не хотелось, чтобы в памяти моей вновь всплыли те образы, но остановить их не могла. Обнаженный, окровавленный, Джейми лежал на полу. Поместье Элбридж, где мы нашли убежище. «Я не позволю им забрать меня назад, Саксоночка», сказал он мне сквозь стиснутые от боли зубы, пока я вправляла вывихнутые кости его руки и промывала раны. «Саксоночка», так он называл меня с самого начала, имя производное от гельского «сессинак», обозначавшего «чужестранка», «незнакомка». Так еще называли англичан. Сперва он выговаривал это прозвище насмешливо, затем с нежностью, и я не позволила им забрать его. Спрятала с помощью его родственника, маленького шотландца по имени Муртак Фрейзер, и переправила Джейми через пролив во Францию, где мы нашли приют в аббатстве святой Анны де Бопре. Там служил аббатом один из его дядей. Но, оказавшись там, я вдруг обнаружила, что спасение его жизни не единственная стоящая передо мной задача. То, что сотворил с ним Джек Рэндалл, оставило в его душе не менее глубокие, незаживающие раны, чем бич, которым его хлестали по спине. Я до сих пор толком не понимаю, как мне удалось справиться тогда с демонами, терзавшими его душу, причем справиться в одиночку. Когда речь заходит о подобного рода исцелениях, разница между медициной и колдовством действительно не так уж велика. Я до сих пор ощущаю тяжесть холодного камня, сковавшего мне душу, всю силу ярости, исходившую от него, прикосновение рук, обхвативших меня за шею. Вижу объятое пламенем существо, преследующее меня во мраке ночи. «Я вылечила его», — тихо произнесла я. «Он вернулся ко мне». Бриана, совершенно потрясенная, медленно качала головой. В каждом движении ее угадывалось столь хорошо знакомое мне упрямство. Грейхемы глупы, Кэмпбеллы способны на предательство, Маккензи – славные люди, однако хитрецы, а все до единого – Фрейзеры – упрямцы, сказал мне однажды Джейми, характеризуя членов своего клана. Он не был слишком далек от истины. Все Фрейзеры были действительно крайне упрямы, в том числе и Бри. И он тоже. «Я в это не верю», — коротко заметила она, выпрямилась и устремила на меня пронзительный испытующий взгляд. «Ты слишком много размышляла об этих людях из Колодана, и потом, в последнее время, пришлось немало пережить смерть папы». «Фрэнк не был тебе отцом», — заметила я. «Нет, был!» — огрызнулась она да так резко, что напугала нас обоих.